Александр Цатурян. Мрачна, темна душа моя. Измучен безнадежным горем, на берег моря вышел я, тоскою поделиться с морем. О, беспредельные зыби даль! Ты тоже мечешься, бушуя. Тебе сродни моя печаль. Ты ропщешь, как и я, тоскуя. Внемли же мне, поплачь со мной и отзовись на голос друга. Быть может, сблизившись душой, мы позабудем боль недуга. Иль пусть, как сестры, навсегда печали наши и томленья в волнах исчезнут без следа, и там найдут покой забвенья. Мрачна, темна душа моя, измучен безнадежным горем, на берег моря вышел я, тоскою поделиться с морем.